Часть 19. Под конец нашей беседы Иругасы Амика встала и, собираясь уходить, едва слышно извинилась передо мной. Тихим голосом небрежно бросила «Звиняй». Казалось, она сомневалась, стоит ли вообще это говорить. Судя по всему, ей трудно выдавить из себя какие-то извинения. Что ж, в глазах этой девочки я представала упрямым и неугомонным взыскателем. Какие обычно подают разные необоснованные жалобы на большие корпорации. И вот такой сутяжник заявился прямо к ней, чтобы упрекнуть в прогулах без веской причины. Возможно, Иругасы Амика считала себя обязанной извиниться за то, что мне пришлось испытать то же самое, что испытала она после того, как устроила веселую жизнь Хатамото Аякари. А может, бывший главный гегемон извинился без всякой искренности лишь потому, что считал... Иначе наш разговор никак не завершить. Охо-хо, бросьте. Не стоило утруждать себя и просить прощения. Вот было бы здорово, если бы у меня имелись способности так же изысканно приходить к согласию и заканчивать дела миром. Однако все, что я сумела выжать из себя в ответ на ее извинения, лишь пришибленный вид да судорожная улыбка. Взглянув на меня напоследок, Иругаса Амика цокнула языком, а затем вышла из ресторана и направилась в сторону подготовительной школы. Торопится на занятия? Я же все-таки ворвалась и оторвала ее отдел. Вероятно, она ставит себе целью поступить в престижный университет. В таком случае Иругасы Амика, полагаю, сделала правильный выбор, что полностью посвятила себя учебе, перестав ходить в школу, где царят хаос и склоки. Она избавилась от всех этих друзей, любовных отношений, коллективной деятельности и круговые поруки. Странно вынуждать Иругасы Амика вернуться только потому, что я чувствую себя неловко за ее вынужденные прогулы. Что бы я ни делала, у нее все равно нет ни одной, даже самой извращенной причины менять свою жизнь ради меня. То же самое можно сказать и о Хатамото Аякари. Я бы не стала называть решением проблемы компромисс, при котором Иругасы Амика и Хатамото Аякари помирятся и снова начнут ходить в школу. Однако первым шагом к выходу из тупиковой ситуации – вполне. И все же Хатамото Аякари не обязана идти на это даже ради Иругасы Амика. Чего уж там говорить обо мне. Можно только догадываться, насколько высокомерно и деспотично вела себя Иругасы Амика по отношению к Хатамото Аякари, но нежелание последней ходить в школу все же кардинально отличается от моего или даже Иругасы Амика. В нашем случае виновата банальная хандра. В то время как Хатамото Аякари набралась мужества и, можно сказать, устроила акцию протеста, выступив против главного гегемона класса. Естественно, подобные восстания так просто не сворачивают. Высока вероятность, что Хатамото Аякари точно так же рассчитала, сколько дней может пропустить без последствий, а потому продолжит отсиживаться дома до церемонии окончания триместра или даже вплоть до самого выпускного. Так что сколько бы ни винила себя, как и Фудзи Норика, какая бы холодная атмосфера ни царила в классе, все будет как обычно. Изменений не предвидится. Сегодня я весь день хлопотала, пытаясь сделать хоть что-нибудь. Но в награду за старания не получила ровным счетом ничего. Скорее даже потеряла. Я лишилась не только популярности и образа жизни избалованного новичка, но также и возможной дружбы с как и Фудзи Норикой. Отныне моя грустная юность пройдет в атмосфере отчужденности, где день за днем со мной никто не будет разговаривать. Причем меня ожидает не просто изоляция. Целый месяц придется сносить холодные взгляды одноклассников, впивающиеся в тело словно иглы. Ох, лучше бы я ничего не делала. Это было бы правильным решением. К слову, если теперь перестану ходить в школу, а я же все-таки эксперт по прогулам, поэтому вовсе не против этого варианта, то в одном классе будет уже трое учеников, пропускающих занятия, так что администрация наверняка зашевелится. Если никому неизвестная проблема станет настолько явной, что учителя больше не смогут закрывать на нее глаза, руководство школы пойдет на все, чтобы разобраться с ней под конец года. В этот крайне болезненный для готовящихся к экзаменам учеников период. Стоило только задуматься о том, какие последствия могут ожидать обидчиков, коих полон класс, как на меня нашло отчаяние. Разумеется, я не собираюсь устраивать благородное самопожертвование, губить свою юность и проводить ее в одиночестве во имя будущего своих одноклассников, которые лишь на какой-то жалкий промежуток времени баловали новичка вниманием. Извините, не желаю, чтобы меня затягивал этот водоворот проблем. Скорее уж хочется довести все до крайней точки. Разум заняли катастрофические мысли, усиленные неизвестно откуда взявшимся гневом, но достаточно было представить, как я избиваю до смерти Арараги, чтобы сильная жажда разрушать вдруг испарилась. Все нормально. Я и не думала, что моя школьная жизнь будет веселой. Не строила иллюзии, что заведу много друзей и найду красивого парня. У меня нет мании величия. Я уже давно уступила дорогу негативным мыслям, которые сказываются на принятии решений. Мне казалось, должно пройти больше одной недели, прежде чем жизнь снова начнет рушиться. Однако в итоге даже рада, что все произошло быстрее, чем предполагала. А лучше сразу получить неприятный результат, а не надеяться на несбыточное. С учетом ситуации, я наоборот решила, что пусть они игнорируют меня сколько душе угодно, мне все равно. Я отлично поняла вас, люди. Если вы так сильно хотите, чтобы я сконцентрировалась на учебе, вероломная Ойкура согласна исполнить это. И только это желание. Вы оторопеете, когда я, всеми ненавистная девка, получу высшие баллы за все декабрьские триместровые экзамены, в том числе и за рисование. Ощутите двойное чувство поражения. Нет-нет, вдобавок ко всему, я еще очень коротко подстригусь. Окрашу волосы в рыжий. В начале-середине 90-х в Токио появился стиль тяпацу. Он быстро завоевал популярность среди девочек-подростков, в скорости став мейнстримом. Окрашивая волосы в рыжий цвет, они заявляли о своем протесте против традиционных определений красоты. Однако с середины конца нулевых стиль тяпацу постепенно начал выходить из моды. «И начну одеваться, как какая-нибудь кукла. А когда займу первое место в рейтинге по успеваемости на нашем потоке, вы все испытаете тройное унижение и позор!» Вот так, продолжая сгущать краски, я получила для себя неожиданный результат. Вернее, на мне сказалось побочное действие воображения. Пытаясь отвлечься, я наконец поняла, что обладаю извращенным чувством стиля. Если учесть, что это моя 18-я зима, долго же до меня доходило. Я не верила, что случится куда большая трагедия, чем это откровение, но события развивались именно так и никак иначе. Несмотря на то, что у развертки куба не может быть больше 11 вариантов разложения, я, конечно же, нашла еще, так как моя решимость никогда не приводила ни к чему хорошему.